Закрыв глаза, девушка попыталась вспомнить пожилую седовласую эльфийку, лицо которой было изрезано старческими морщинами. Но вместо образа остроухой старушки перед Сильвией возникла красивейшая ярко-алая роза с шипами. И этот образ настолько не подходил женщине, голос которой Сильвия только что слышала, что девушка упорно продолжила вспоминать пожилую эльфийку. «Не позорь меня перед хозяином», вдруг раздался безэмоциональный женский голос, и ойкнувшая Сильвия получила весьма чувствительный подзатыльник. «В следующий раз будет больнее», прокомментировал произошедшее веселый мужской голос. «Неужели ты никогда не видела розу, или моя подсказка была не столь очевидна?» Сильвия тут же поняла, о какой розе сейчас говорят, и вспомнила, как выглядит ее обидчица в реальной жизни. Мало того, девушка окончательно осознала, кто ее вообще сейчас окружает и так внимательно разглядывает. «Как же они не похожи на самих себя», – пробормотала Сильвия, вновь познакомившись с девушками, с которыми она уже не раз встречалась в реальной жизни. А еще, Сильвии очень захотелось увидеть в этом мире мужчину, от воли которого сейчас зависела ее судьба. Да и что из себя представляет одна стервозная истеричка, Сильвии тоже захотелось узнать, как эти двое вообще могут выглядеть в этом мире, и какие эмоции они испытывают. Желая найти ответы на свои вопросы, Сильвия закрутила головой по сторонам, ожидая увидеть еще два нечетких силуэта, стоявших рядом с ней. На самом деле, Сильвии потребовалась подсказка Лили, чтобы найти повелителя монстров и Блецию. Сжалившись над новенькой, Лили цыкнула на смеющихся Герберу и Ириску, а потом посоветовала Сильвии приглядеться к яркому зареву на горизонте. И вот тогда-то девушка осознала значение слова «божество» в полной мере. Мужчина оказался огромным, все пожирающим пламенем. И это пламя никак нельзя было сравнить с уютным костерком, возле которого мог присесть случайный путник. Это был самый настоящий лесной пожар, который готов был пожрать на своем пути все. А самое главное, он даже не думал затихать. Завороженно приближаясь к огненной стене, которая окружала этот странный темный мирок, Сильвия все отчетливее слышала рев пламени и ощущала его жар. Без сомнения, огонь был опасен. Можно было только посочувствовать тем, кто не успел от него убежать. И можно было только посмеяться над теми дураками, которые осмеивались ему противостоять. А ужасающую картину царящего вокруг хаоса дополняла буря, которая бушевала за высоченной огненной стеной. Именно этой страшной бурей и была женщина, с которой Сильвия осмеливалась спорить. Буря была соткана из эмоций миллионов существ, и в этих эмоциях можно было найти все. От удивления, с которым новорожденный смотрит на окружающий его мир, до философского смирения старца, который в последний раз собирается сомкнуть свои глаза. От благородной ярости родителей, защищающих свой дом, до безудержного голода их кровожадного убийцы. Все эти эмоции беспрестанно сталкивались друг с другом. И тогда сверкали молнии, и грохотал гром. «Сколько же их здесь?» – пробормотала потрясенная девушка, наконец-то осознав те масштабы, которые Блеция вкладывала в слово «дети». И ведь каждый этот ребенок, независимо от своего возраста, нуждался в заботе и во внимании своей матери. А теперь представьте, что описанная буря буквально вбирает в себя бушующее пламя. Этот процесс начался сравнительно недавно, и большая часть пламени все еще горела само по себе. Но буря, бушующая за огненной стеной, медленно превращалась в огненный шторм. Огонь, подхватываемый ураганным ветром, буквально поджигал грозовые тучи, а затем проливался на истерзанную землю огненным дождем. В самом же центре этого огненного шторма, под защитой огненной стены, сейчас и оказалась Сильвия вместе со своими новыми подругами. Осознание того, что ты находишься посреди смертельного урагана, должно быть страшным шоком для любого живого существа. Формально, Сильвия оказалась запертой в ловушке, из которой было невозможно выбраться. А ее жизнь, целиком и полностью, теперь зависела от прихоти этих двух яростных божеств. Вот только, действительно ли ее тут будут удерживать насильно? Рада ли Блеция такой соседке? Рад ли мужчина, что Сильвия присоединилась к его маленькой семье? На самом деле, Сильвия уже знала ответы на эти вопросы. А потому, без всякого страха, девушка подошла к огненной стене практически вплотную и погрузила в бушующее пламя свою руку. Не произошло, ровным счетом, ничего. Девушку не обожглась, и в нее не ударила молния. Так что, немного поколебавшись, Сильвия закрыла глаза и сделала шаг вперед. В первые секунды девушку буквально оглушил непрестанно грохочущий гром. А еще, Сильвия почувствовала удивление мужчины, искреннее облегчение, которое испытала мать миллионов монстров. Когда же девушка открыла глаза, то она обнаружила, что стоит в начале длинного коридора, который услужливо ей предоставлял возможность безопасно пройти сквозь бушующую бурю и уйти прочь. Желание матери монстров было очевидным и предсказуемым для девушки. Но Сильвия вдруг резко подняла обе руки над головой и показала своей старой сопернице два средних пальца. «Ах, ты!» Тут же прогрохотал истеричный возглас женщины, сопровождаемый всполохами миллионов молний. Но Сильвия не стала дожидаться, когда на нее падет гнев этой истерички, и поспешила вернуться обратно, в тихую безопасную гавань, вернуться под защиту огненной стены, которая, без сомнений, примет на себя весь гнев разбушевавшейся блецы. П.С. Сильвия – это латинское название Шалфея. Почему главный герой выбрал для Сирен это имя, он попытается объяснить в следующей главе. Том 5, глава 14. Сказочный образ Мальвины. Блеция была в ярости от поведения Сильви. И если в некоем маленьком мирке, в котором недавно побывала эта девушка, гнев Блеции ограничился лишь визуальными спецэффектами, то в реальном мире безобидными всполохами молнии не обошлось. Волна ярости и жажда убийства накрыла не только город Диас, но и все его ближайшие окрестности. Абсолютно всем стало понятно, что в этот раз кто-то обязательно расстанется со своей жизнью. И пусть объектом гнева женщины была вполне конкретная девушка, это никак не повлияло на общую атмосферу страха и ужаса. Причем, и монстры, и эльфы, в данной ситуации повели себя совершенно одинаково. Они поспешили оказаться как можно дальше от разъяренной богини. Но гнев приближающейся блецы совершенно не волновал зеленоглазую девушку. Она не боялась спорить с этой женщиной, когда была целиком в ее власти. А уж сейчас, когда вместе с новым именем она получила и надежную защиту, эта девушка была вообще невозмутима. «Кажется, что я предупреждал тебя о том, что в случае скандала, я не буду вставать между вами и пытаться вас разнять», напомнил Сильви сидящий рядом с ней мужчина. «Тогда тебе придется смотреть на то, как она меня убьет», пожала плечами девушка. «Противостоять этой женщине я не в силах, и вряд ли есть какой-то шанс на то, что она пощадит меня. А чего ты вообще хотела добиться или доказать своей выходкой?» Поинтересовался у девушки повелитель монстров, осознав, что этой хитрюге все же удалось его втянуть в женский скандал. «Кто знает», пожала плечами девица. «Может быть, я просто хотела увидеть настоящего мужчину. И под словом «мужчина» ты подразумеваешь дурака, который без лишних расспросов бросится сейчас тебя защищать», фыркнул повелитель монстров, поднимаясь с кровати. Девушка оставила этот вопрос без ответа. Тем более, что именно в этот момент тяжелая массивная дверь слетела с петель, и на пороге комнаты возникла Блеция, направившая на Сильвию лезвие меча и гневно воскликнувшая: «Жалкая тварь, а зачем это тебе меч?» Насмешливым голоском подколола разгневанную женщину Сильвия. «Неужели убить меня магией у тебя не получается, а всесильная всезнайка?» Насмешливый вопрос девушки, которая даже не думала кричать от ужаса и прятаться под кроватью, лишь подлил масла в огонь. И Блеция, подняв над своей головой острейший меч, пошла в атаку. Правда, женщина, которая была ослеплена накатившей на нее яростью, успела сделать всего лишь пару шагов, а затем сильная мужская рука обхватила Блецию за талию и приподняла женщину в воздух. «Ай!» — взвизгнула Блеция, выронив меч и задрыгав в воздухе ногами. «Сейчас же отпусти меня, клянусь, ты об этом еще пожалеешь». Но в ответ на эти угрозы, повелитель монстров лишь молча перекинул Блецию через плечо и вынес ее из комнаты. «Ой, ай!» — продолжала визжать Блеция, шокированная тем, что с ней обращаются как мусорным мешком. А потому, женщина не могла найти даже подходящих слов, чтобы правильно озвучить свои эмоции. Но гнев Блеции постепенно начал спадать на нет, и через пару минут женщина смогла задать уже вполне осмысленный вопрос. «А куда ты меня несешь?» «На крышу», — недовольно буркнул мужчина. «На свежем воздухе с тобой проще разговаривать». «Но разве так носит женщину?» — продолжила задавать свои вопросы хитрюга. «Поставь меня на ноги, и я тебя научу». «Я в курсе, как носит женщин на руках», — буркнул мужчина. «Но ты очень тяжелая». «Надорвусь». «Что?» — возмутилась Блеция, готовая вот-вот начать новую истерику. Но тут же раздался звонкий хлопок и сдавленное женское: «Ой, к тому же, мне так сподручнее бить по твоей заднице», — прокомментировал мужчина звонкий шлепок. «Прекрати. Ой, сейчас же. Ай, я...» Ой, не шучу, ай, хватит, а то я могу и этот город разрушить. Некоторое время мужчина нес надувшую свои губки женщину молча, пока эти двое не оказались на свежем воздухе. Скандалить и мстить не будешь? Строгим голосом поинтересовался у своей ноши наконец-то остановившийся повелитель монстров, справедливо опасаясь коварной женской мести. Конечно же, нет, тут же пообещала Блеция. Почему-то в твоем голосе чувствуется какой-то подвох, поделился своими сомнениями мужчина. Неужели ты мне больше не доверяешь? Возмутилась Блеция. Не желая развивать разговор на тему доверия, мужчина осторожно поставил женщину на ноги и тут же получил по макушке. А ты ведь обещала, напомнил повелитель монстров Блеции. Я женщина, разведя руками, привела железный аргумент в свою защиту Блеция. Не став спорить с этим утверждением, мужчина лишь миролюбиво поднял руки, отступил от Блеции на пару шагов и задал ей свои первые вопросы. Можно узнать, что творится вокруг меня? В чем причина твоих странных расспросов о том, какое имя я бы дал Лии? Почему ты так удивилась, когда я назвал Сиран Сальвией? А что за представление вы обе передо мной устроили? Ты действительно хотела ее убить только потому, что она тебе нагрубила? А этого разве недостаточно? Огрызнулась Блеция на последний вопрос. Представь себе, нет, ответил мужчина. Ведь еще вчера ты мне рассказывала о своих планах относительно этой женщины. И тогда мне казалось, что ты их обдумывала не один день. А сегодня ты бегаешь за Сальвией с мечом наголо и угрожаешь сравнять этот город с землей. Что-то мне это напоминает. Вроде бы, точно такой же эпизод из моей жизни был как-то связан с рождением Азарины. Не напомнишь, что тогда происходило? Блеция отлично поняла намек, и, топнув ногой, она резко отвернулась от мужчины, больше не желая с ним разговаривать. Однако такое окончание разговора мужчину не устроило, и он продолжил задавать женщине вопросы. «Могу предположить, что я стал свидетелем очередных женских интриг и секретов, о которых мне знать не положено. Возможно даже, что при иных обстоятельствах, я бы даже не захотел о них знать. Вот только сейчас мне бы очень хотелось услышать ответ на вопрос. А что же мне предпринимать дальше? У тебя есть какой-то четкий план, как нам закончить эту войну? Или же мы, с сегодняшнего дня, начинаем убивать всех подряд и равнять города с землей? Мы все обсудили вчера», пробурчала себе под нос Блеция. «Так значит, я могу быть спокоен насчет того, что ты больше не будешь гоняться за Сальвией с мечом», уточнил повелитель монстров. «Почему ты вообще ее так назвал?» Не желая отвечать на заданный ей вопрос, сменила тема разговора Блеция. «Потому что это одно из самых худших лекарственных растений», ответил повелитель монстров. «При частом применении этот цветок почти гарантированно обеспечивает выкидыши, больные почки, развитие аллергии и хронического бронхита. Иными словами, этим растением лечились только тогда, когда под рукой не было иной альтернативы. А еще это растение очень часто называли лекарством для бедных, так как все болезни, которые лечил этот цветок, без всяких последствий могут вылечить и другие, более редкие и дорогие растения. И на что ты сейчас намекаешь?» Вдруг оживилась Блеция. «Хочешь сказать, что мой план неудачный? А можно происходящее вообще назвать хоть каким-то планом?» Пожал плечами повелитель монстров. «Четкие планы придумывает кто-то, у которой расписаны роли для каждого из нас буквально посекундно. А вся суть нашего плана с Сальвией сводится к фразе: а подменим-ка мы покровительницу личностью Сиран, а там посмотрим, что из этого получится. Скорее происходящее больше напоминает эксперимент, который в любой момент может закончиться катастрофой. Но тогда придумай тогда что-нибудь сам», перешла в глухую оборону Блеция. «Лично я не вижу другого способа остановить уже никому не нужную войну, в которой мы и так уже безоговорочно победили. Так в том-то и проблема, что я тоже не вижу других вариантов», бессильно развел руками повелитель монстров. «Кей слишком мала, чтобы ей доверить управлением государством. К тому же, у девчонки нет никакого авторитета. Остальная семейка Сиран – это типичные эльфы. Они добиваются власти различными методами, но в целом, их властолюбие граничит с безумием. Возможно, если бы у нас было больше времени и было бы больше ресурсов, хотя бы банального продовольствия, то мы бы смогли найти для этой страны лекарства более надежные, чем Сиран. Но ситуация такова, что мы не можем себе позволить новые красивые витрины, да и старые придется разбить вдребезги». Перестав понимать, о чем говорит ее собеседник, Блеция нахмурилась и попросила разъяснить последнюю фразу о витринах. Но мужчина лишь отмахнулся рукой и сменил тему разговора. Почему ты уделяешь такое сильное внимание именам, которые я бы мог дать девушкам и женщинам, окружающим меня? Складывается такое впечатление, что ты боишься какого-то конкретного имени. Но я никак не пойму почему. И без твоих объяснений, твое поведение выглядит нелепым капризом, мягко говоря. Кажется, что именно эту тему Блеция очень бы хотела не обсуждать. Но, немного подумав, она ответила вопросом на вопрос. «Как ты себе представляешь женщину с именем Мальвина?» «Мальвина», — задумался мужчина. «Ну, прежде всего, это должна бы быть молодая девушка. Максимум, возраста кота. У нее должны быть голубые глаза и обязательно кудрявые волосы. А еще, я не представляю эту девчонку без нелепого пышного средневекового платья, в которые так любили разряжаться женщины, собираясь на бал. И, конечно же, эту девчонку должна сопровождать какая-нибудь злая собака, выступающая в роли ее охранника и гавкающая на всех подряд. Пожалуй, все. А теперь скажи, почему ты боишься этого имени? Потому что ты влюблен в этот образ, пробормотала Блеция. Даже сейчас, ты не смог этого скрыть. Это всего лишь детская влюбленность в сказочного персонажа, пояснил мужчина. В детстве каждый мальчишка рисует в своей голове образ сказочной принцессы, которую он бы обязательно спас от дракона Годзиллы. И так как меня всегда окружали кореглазые брюнетки, то моей принцессой стала голубоглазая блондинка. Ты сама-то понимаешь, что ревнуешь меня к сказке из моего далекого детства. Не такая уж и сказка, фыркнула Блеция. Что насчет Миха? Опять, воскликнул парень, хватаясь за голову. Может быть, уже хватит обсуждать эту шлюху? Том 5, глава 15. Народ, который остался на обочине истории. Невзирая на все переговоры, армия монстров упрямо готовилась к походу на эльфийскую столицу. И приготовления эти были настоящим бедствием для эльфийской земли. Безжалостно истреблялись животные и рыба. Нещадно вырубались леса, а плодородная земля превращалась в бесплодную пустыню. Масштабы экологической катастрофы было трудно вообразить. Иногда казалось, что если бы у монстров была бы такая возможность, то они бы уничтожили и небеса. А самое страшное заключалось в том, что этому вандализму не было конца. Разве ты не понимаешь, что они буквально уничтожают нашу страну? Пыталась достучаться до Кей бывшая покровительница, которая ныне была заточена в тельце маленького лесного духа. Оглянись вокруг, и ты увидишь только пустыню и смерть. Я вижу только то, что моему народу нечего есть, ответила Кей, сидящая на пне только что поваленного дерева. Еще я вижу разрушенные мосты и сожженные дотла деревенские избы, а под моими ногами отравленная земля, на которой еще долгие годы ничего нельзя будет вырастить. И если ты так переживаешь за мою страну, то ответь, как ты все это допустила? Не я начинала эту войну, и не я отравляла поля, не отнимала еду у крестьян и не сжигала деревни. Это был ваш выбор, а если точнее, выбор твоей бабки. Я лишь попыталась остановить это безумие, когда все зашло слишком далеко. И я остановила эту войну, принесла мир на эту землю. И через пару десятилетий твоя страна обязательно бы восстановилась. Но сейчас я боюсь, что после вторжения монстров восстанавливаться будет просто нечему. Не говори глупостей, пренебрежительно фыркнула Кей. Леса обязательно вырастут снова. Популяция рыб и зверей восстановится, а иссушенную землю, яд из которой сейчас выкачивают подземные черви, восстановит древние. То есть, ты считаешь происходящее нормальным? Удивилась бывшая покровительница. А какой план по восстановлению страны был у тебя? Вопросом на вопрос ответила девчонка. Как ты собиралась прокормить мой народ этой зимой? Из чего ты собиралась восстанавливать сожженные избы? И где мой народ должен был выращивать пшеницу, дабы прокормиться в следующем году? Если ты так уверенно заявляешь, что моя страна восстановилась бы за пару десятилетий, то ответь, а сколько бы эльфов, по-твоему, смогло бы дожить до этого момента? Вопрос девчонки заставил бывшую покровительницу задуматься и несколько сменить тему разговора. Вместо бессмысленного спора и оправданий, я лучше расскажу тебе очень давнюю историю, которая произошла задолго до рождения твоей бабки. Именно в те далекие времена я решила, что несу личную ответственность за каждого эльфа перед нашей верховной богиней, и от ее имени я принялась улаживать все внутренние конфликты и споры, коих было превеликое множество, ведь твой народ способен объединиться лишь перед лицом полного истребления. Однако слово «государство» для эльфов лишь синоним слова «власть» и ничего более. Даже если вашу страну будут рвать на части другие народы, у вас все равно будет какая-то оппозиция, анархисты и прочие недоумки, желающие урвать хоть какой-то кусочек власти для себя. Взяв паузу, маленький лесной дух ожидал услышать от девчонки что-то вроде: «Ты лжешь, мой народ не такой», но Кей молчала. Может быть, потому что девчонка хорошо знала свою бабку, а может быть, потому что она присутствовала на переговорах с тетей Лией. И к своему большому удивлению, не встретив никаких возражений, бывшая покровительница продолжила свой рассказ. «Разумеется, я была не всесильной, и я не могла предотвратить все убийства, но любую попытку развязать гражданскую войну я пресекала в зародыше. Иными словами, мне удалось создать страну без гражданских войн. И если честно, я даже уже и не помню, сколько семей в то время претендовало на трон. Наверное, более сотни. В те далекие времена в нашей стране жило сразу несколько героев, и жили прямые потомки первого героя. А также не стоит забывать и про многочисленных близких дальних родственников королевской семьи, которые тоже пускали свои слюни на трон. И мне стоило больших трудов уговорить всех этих ничтожеств усесться за стол переговоров. Тем не менее, у меня получалось это делать на достаточно долгом отрезке времени. В итоге, в отсутствии гражданских войн, маленькое королевство эльфов превратилось в огромную империю. При этом эльфы были не каким-то жалким вымирающим народцем, а многомиллионным и гордым народом. Только в одной столице жило более 1,5 миллиона жителей. Ты вообще можешь представить настолько крупный город? При этом, единственное, что тогда страшило меня, так это восстание покоренных людей или народа Форды. Однако восстали не они, а королевская семья. Меня обвинили в деспотизме и в захвате власти, хотя я никогда не вмешивалась в управление государством. Ведь, как и Блеций, мне совершенно не интересна экономика или войны. Единственное, что я делала, так это урезонивала аристократов, решивших захватить эту самую власть при помощи силы. Причем до убийств очень редко доходило дело, ведь тогда бы дети бунтовщиков могли бы попытаться отомстить за своих родителей. И что же в результате моих стараний вышло? Королевская семья, которую я оберегала и защищала, обвинила меня в попытке сосредоточить всю государственную власть только в своих руках. Да на каком государственном документе стоит хоть одна моя подпись? Голосок маленького лесного духа сорвался на визг. И именно в этот момент бывшая покровительница чем-то напомнила Блецию. Но она весьма быстро взяла себя в руки и смогла продолжить свой рассказ. Я до сих пор не могу понять, чем тогда руководствовался правящий король, и понимал ли он вообще, что творит. Но, так или иначе, меня объявили врагом твоего народа, живым воплощением зла и предательства идеалов Верховной Богини. Меня проклинали священники в храмах, чиновники в государственных кабинетах и горожане на улицах. И я ушла, ведь каждый народ имеет право на свое мнение и право самостоятельно вершить свою судьбу. Так что, если миллионы эльфов посчитали меня деспотом, значит, на то у них должны быть веские причины. Меньше, чем через десятилетие, короля отравила его жена и сама уселась на трон. Аристократы тут же разделились на два лагеря. Затем эти два лагеря поделились еще на несколько фракций. Затем, еще и еще. В итоге, от многомиллионного народа остались несколько тысяч, и это маленькая страна. И ты равнодушно смотрела на то, как умирают миллионы. Поинтересовалась Кей. Вот только не надо мне приписывать образ обидчивой девицы. Возмутился маленький лесной дух. На такие детские обиды способна лишь Блеция. Я же пыталась вернуться и остановить творящееся безумие несколько раз. И несколько раз твой народ обвинял меня во всех смертных грехах, взваливая на меня всю вину за происходящий ужас. Дошло даже до того, что однажды мне заявили, глядя прямо в глаза, что совершенно не важно, как меня называют и что в меня швыряют камни. Как истинная покровительница, я вообще должна была забыть о своей гордости и служить твоему народу, как раба, никогда не покидая его. Возможно, в этом утверждении была некая своя правда. Но тогда ответь мне на вопрос, а чем я вообще обязана твоему народу? Через меня вы получили полноценную возможность пользоваться магией лесных духов, и этот наш контракт я никогда не разрывала. Все остальное относилось к вопросу, а хотел ли сам твой народ измениться и достичь тех вершин, к которым я когда-то его подвела. Возможно, я действительно выступила в роли диктатора, мешая твоему народу утопать в столь полюбившейся ему братоубийственной войне. И вполне возможно, что судьба твоего народа – это не создать великое государство, а жить где-то на обочине общемировой истории и ждать, когда на его земли придут господа. Ведь если разобраться, то и в вашем родном мире вас удерживала от междоусобной войны лишь верховная богиня, а сами вы совершенно ни к чему не стремились. И точно так же вы изгнали моего отца, который призывал вас бросить свои летающие дворцы и покинуть гибнущий мир. А как выглядит наш родной мир? Вдруг загорелась детским любопытством Кей. На данный момент, он безжизненная огненная пустыня, неохотно ответила бывшая покровительница, не желая вдаваться в подробности. Я же сказала, что он долго и мучительно погибал, и я всего лишь отсрочила неизбежное. Впрочем, если тебе так нужны подробности его гибели, то поинтересуйся у Блеции, ведь это именно из-за нее наш общий родной мир был уничтожен. Я всего лишь... Помолчи! Вдруг резко выкрикнула Кей, дай мне побыть в тишине. Некоторое время девчонка сидела молча, и в ее взгляде не было ни капли печали и скорби. Она никогда не видела того сказочного мира, о котором ей рассказывали перед сном. Поэтому и известие о его гибели никак не затронуло чувства Кей. Зато опыт штабного офицера сейчас подсказывал ей, что в словах бывшей покровительницы есть некое противоречие. «Во всех смертных грехах виновата Блеция», — наконец-то злобно усмехнулась девчонка. «Ты за дуру меня держишь. Хочешь выставить себя обиженной и оскорбленной овечкой, а меня натравить на Блецию? То монстры проклятого леса уничтожают мою страну, то сама Блеция чуть ли не лично уничтожила мой родной мир. А куда же все это время смотрела верховная богиня, или же ее попросту не существует?» Бывшая покровительница не сразу нашлась с ответом, и Кей лишь высокомерно фыркнула. «Конечно же, ты посчитала, что я ничем не выделяюсь из общей толпы, а, следовательно, я неизбежно попытаюсь оспорить власть Блеции. Тем более, что ты подслушала мои мысли на крыше башни и посчитала, что у меня уже есть повод для вражды с этой женщиной. Но между тем, ты не ответила на мой первоначальный вопрос. Сколько же эльфов должно было погибнуть этой зимой от банального холода и голода? Вообще-то я тебе уже ответила на этот вопрос». После недолгого молчания подала голос бывшая покровительница. «Политикой, экономикой и войной занимаюсь не я. Эти вопросы всегда находились только в ведении ваших правителей. И сейчас этим правителем является родной брат твоего дедушки. Именно он решил, что нужно сократить численность бывших вассалов твоей бабки естественным путем. А приказ убить моих родителей тоже отдал мой дядя, или же это ты лично расстаралась?» Задала свой следующий вопрос Кей. «Не стоит взваливать на меня вину за их смерть», — тихо пробормотала бывшая покровительница. «Это, прежде всего, произошло из-за упрямства двух стариков. Но почему ты вообще позволила этому случиться?» Через пару минут дрожащим голосом спросила Кей, правильно истолковав ответ своей собеседницы. «Потому что с тех незапамятных времен, о которых я тебе только что рассказала, я больше никого не усаживаю за стол переговоров насильно, терпеливо дожидаясь, когда меня снова обольют помоями. Но когда твой дядя сам обратился ко мне за помощью, я не стала изображать из себя обиженную недотрогу и откликнулась на его зов. Я провела собственное расследование и выяснила, что эту войну разожгла твоя бабка. Далее все просто. Твой дядя не захотел вести никаких переговоров. Я же, помня свой прошлый жизненный опыт, насильно усаживать ваши семьи за один стол не стало. И так как на один трон претендуют две ветви одной семьи, а мирных переговоров никто из вас не желает, то значит одна семейная ветвь должна полностью исчезнуть. Только так исчезнет не только всякий повод для продолжения гражданской войны, но и появится гарантия того, что данная война не вспыхнет через пару десятилетий с новой силой. Все, что произошло дальше, это последствия выбора твоих родственников. Твоего отца и твою мать лично убил их двоюродный брат, который сейчас затерялся где-то в графстве Лоуренс. Твою тетю убила Блеция, а младшего сына твоей бабки убил хозяин людей, которому выгодна эта гражданская война и который уже давно мечтает привести на эти земли армию империи Лавровой ветви. Впрочем, всего лишь несколько месяцев назад он открыто поддерживал твоего дядю, так что и об этом планируемом убийстве все хорошо знали. В общем, не стоит приписывать к этому безумию меня. Прежде всего, речь здесь идет о конфликте двух стариков, рвущихся к власти и способных самостоятельно нести ответственность за свои поступки. Но если бы ты в открытую поддержала бы моего дядю, то моя бабушка наверняка бы отступилась, выкрикнула Кей. Зачем нужны были все эти тайны, интриги и заговоры? А мы сейчас точно говорим о женщине, которая, ради своей мечты о власти, готова была пожертвовать своим детьми и внуками. Ироничным голосом поинтересовалась бывшая покровительница. Впрочем, неважно, наш разговор опять скатывается к глупым обвинениям, и снова мне приходится за что-то оправдываться. А между тем, это ведь именно Блеция. В каких новых грехах попыталась обвинить бывшая покровительница Блецию, нам не суждено было узнать. Ведь именно в этот момент город Диаса и его окрестности накрыла тень громадного чудища. Том 5, глава 16. Соперничество. Размеры дракона, парящего над городом Диас, были воистину огромны. Достаточно было сказать, что весь этот городок дракон был способен накрыть всего лишь одним своим крылом. Кстати, каждый взмах крыльев этого чудовища вызывал ураганный вихрь и срывал крыши с домов. Но, на самом деле, этот разрушенный провинциальный городишко был дракону мало интересен. Куда больше его заинтересовала армия монстров, собранная под дырявыми городскими стенами. Поэтому, сделав над городом всего лишь пару кругов, и убедившись в том, что он ему на один плевок, дракон завис над детьми Блеции, после чего чудище несколько замешкалось, словно прислушиваясь к чьему-то совету. Но уже через пару секунд, дракон набрал в свою грудь побольше воздуха и подул на армию монстров, как обычный человек дует на горячий чай. Поднятый вихрь был настолько сильным, что он разметал монстров на десятки километров. И среди этого ужаса явственно можно было расслышать утробный смех чудища, которое устроило весь этот бедлам всего лишь ради забавы. Впрочем, смеяться дракону позволили недолго. Небеса осветила яркая молния, которая ударила дракону прямо в макушку. «Ай!» — разнесся по округе обиженный девичий возглас. «Дура! Я же пошутила!» В ответ на такую шутку, вторая молния угодила гигантской рептилии по заднице. Придя в ярость от столь публичного унижения, дракон резко развернулся мордой к городу, с твердым намерением сурово покарать обидчика. Но стоило только рептилии сделать глубокий вдох, как в ее бронированное брюхо прилетел черный щит, запущенный в дракона со скоростью пули. Необычно крепкий черный металл ударился в драконье брюхо с такой силой, что бедная рептилия выпучила от боли глаза и, подавившись набранным воздухом, закашлялись. Но обидчикам несчастного дракончика достигнутого результата показалось мало, и следующим брошенным снарядом оказался здоровенный полуэгр, горланищий в полете. «Мама!» И еще что-то неприлично матерное вдобавок. Причем, судя по тому, что обе стороны конфликта пораскрывали рты от удивления, полет полуэгра оказался сюрпризом для всех. А гигант, тем временем, успешно долетел до длинной шеи окончательно обалдевшей гигантской рептилии и ухватился за ее шикарную ярко-алую гриву. «Ай-яй-яй!» Девичьим голоском завизжала гигантская рептилия, словно бы ей сейчас вырывали клок волос. «Одуванчик!» Наконец-то и со стороны защитников города Диас раздался обеспокоенный женский возглас. «Сейчас же отцепись от этой хвостатой идиотки!» «Ни за что!» — прокричал полуэгр, мечтающий о славе и подвигах. «Драконья голова будет моей, я обязательно стану вождем!» И, кажется, что полуэгр вознамерился убить дракона на полном серьезе. По крайней мере, цепко ухватившись за драконью гриву одной рукой, другой он потянулся за одним из своих топоров. Но именно в этот момент произошло еще одно чудо. Из густой копны драконьих волос вынырнул совершенно обычный гном. И глядя на полуэгра сверху вниз, он сконфуженно с ним поздоровался. «Привет, ты!» Искренне изумился полуэгр, явно признав в этом гноме своего старого знакомого. «Ты уж прости!» С горестным вздохом извинился перед своим давним приятелем этот загадочный гном, в руках которого блеснуло острое кинжальное лезвие. «Ничего личного!» Одним взмахом руки гном укоротил драконью гриву, и полуэгр, в руках которого остался лишь клок бесполезных алых волос, камнем полетел вниз. При этом гигант смотрел на гнома с такой детской обидой, что бородачу стало искренне стыдно за свой коварный поступок. «Мои волосы!» Тем временем взвизгнула гигантская рептилия, уязвленная столь ценной для нее потерей, и пытаясь утолить жажду своего праведного гнева, дракон все же выпустил из своей пасти струю жаркого пламени. Однако это пламя не сожгло город, горящий жидкостью, а выглядело все так, словно огонь был выпущен из гигантского огнемета. Пламя растеклось по воздушному куполу, которым накрыли весь город. «Так нечестно!» Видимо, беря пример с одуванчика, с детской обидой воскликнул дракон. После чего он ударил своей лапищей по этой магической защите. При этом оскорбленная, уязвленная и уже всерьез разгневанная рептилия не обратила никакого внимания на свое же собственное пламя, которым все еще был объят воздушный купол. И от могучего удара лапой, Столб пламени искр поднялся высоко к небесам, а сам воздушный купол начал трескаться, словно бы он был сделан из обычного стекла. «Ага!» — обрадованно воскликнул дракон и ударил лапой по куполу еще раз. Раздался громкий хлопок, и сильный порыв ветра отбросил дракона на пару метров. Тем не менее, рептилия радостно воскликнула. «Я победила! Я тебя победила! Ты все такая же дура!» Лишь прокомментировал этот радостный девичий возглас усталый женский голос. «Заплатишь за причиненный ущерб, и береги зубы!» «Пха!» — лишь презрительно фыркнула рептилия, набирая в свою грудь очередную порцию воздуха. Но именно в этот момент, вытянув перед собой руку со сжатым кулаком, к дракону устремился мрачный супергерой, облаченный в черные доспехи. Причем летел этот супергерой почти по той же самой траектории, что и одуванчик. И это говорило о том, что где-то на полуразрушенной городской стене все еще стояла некая катапульта, которая и запускала этих смельчаков в воздух. Вот только в отличие от полуагра, герой в черных доспехах не собирался возиться с рептилией. Он вознамерился сразить своего врага одним ударом кулака. «Госпожа, улетайте немедленно!» — во всю глотку закричал гном, явно узнав этого супергероя. Но убегать от какой-то мелкой блохи дракону не позволила гордыня. Так что, наплевав на совет гнома и предостережение загадочной женщины, дракон выдохнул пламя в загадочного супергероя. Храбрый и безрассудный супергерой исчез в драконьем пламени, а остатки огненного дыхания, которые достигли городских стен, оплавили камень. Казалось, что такие понятия, как жизнь и огненный ад, несовместимы. Но вопреки всякой логике, кулак супергероя достиг своей цели. Раздался звук глухого удара и драконья пасть, все еще выдыхающее это пламя, захлопнулась с весьма неприятным хрустом. Мало того, драконья голова резко откинулась назад, позволяя супергерою продолжить свой полет и взмыть над драконьей рожей. И, разумеется, мрачный супергерой не стал упускать предоставленную ему возможность. Так что он со всей своей силушки шибанул дракона по носу. Глаза дракона сошлись на переносице, и его заметно повело в сторону, а из носа рептилии хлынула черная кровь. К тому же, дракон окончательно лишился одного из своих клыков, который вылетел из его пасти и вонзился в землю. Но мрачный супергерой такой победой не был удовлетворен. Он вдруг сам вспыхнул ярким пламенем, и уже падая на землю, ударил рептилию своим огненным кулачищем. По всему драконьему телу прошлась волна от удара неимоверной силы, и драконья пасть изрыгнула целый фонтан черной токсичной крови. На землю также упало и несколько драконьих чешуек, искореженных под воздействием сильного удара. Но сам дракон все еще оставался на лету и не собирался терять сознание. Медленно и неуклюже развернувшись к своему врагу задом, гигантская рептилия полетела прочь от города Диас, куда глаза глядят. Правда, пролететь дракон смог лишь несколько сотен метров, после чего он грохнулся где-то в ближайшем лесу. Что же до мрачного супергероя, то он благополучно приземлился на землю, без чьей-либо помощи. Вокруг него были оплавленные камни городской стены, вязкая черная жижа, которая разъедала землю под ногами, и маленький островок в море царящего хаоса, окутанный зеленым ядовитым туманом. «Одуванчик, ты жив?» — обеспокоенно выкрикнул повелитель монстров. «Мелкий предатель!» — раздался из зеленого тумана обиженный голос полуагра. «Мы с ним сражались бок о бок, а он взял и отнял у меня победу. В жизни всякое дерьмо случается», — пробормотал немного растерянный повелитель монстров. «Может, пойдем выпьем?» «Оставь его!» — раздался голос блеца и в голове мужчины. «У него есть тот, кто способен его утешить. Лучше возвращайся ко мне, мой непобедимый герой!» Краем глаза заметив, как почти на сверхзвуковой скорости в ядовитый туман нырнула тщедушная девушка, победитель драконов лишь пожал плечами и решил последовать совету Блеци. Что же до ядовитого тумана, то он еще не скоро развеялся, скрывая от посторонних взглядов плачущего ребенка, которого так жестоко разочаровала жизнь. Впрочем, по итогу боя, рыдал не только одуванчик, у которого отняли эпичную победу. Ревела и чумазая хвостатая девушка, тело которой было разукрашено синяками и ссадинами. «Госпожа!» — пытался успокоить эту девушку добродушный гном, обтирая ее носовым платком. «В этой неравной битве вы держались молодцом, но вы уже взрослая девочка и должны понимать, что невозможно прожить свою жизнь без царапин и синяков. И это всего лишь одно поражение в огромном списке ваших неопровержимых побед. Давайте сейчас мы вернемся ко мне домой. Я вам снова натоплю баню. Вы намоетесь, наплаваетесь, вдоволь наиграетесь с моими дочерьми и внучками. И я уверяю вас в том, что завтра вы даже и вспоминать не будете об этом дне. Нечестно. Наконец, сквозь слезы и сопли прокричала плачущая девица. Это нечестно. Почему у нее есть такой сильный защитник, а у меня нет? Растерялся гном, который в очередной раз убедился в том, что даже несмотря на наличие у него нескольких жен, он все еще не в силах понять женскую логику. Мда, в жизни полно несправедливости. Вот я, к примеру, всю жизнь мечтал встретить женщину, с которой никто бы не смог сравниться по уровню ремесленного мастерства. Пытался представить, какие шедевры мы сможем с ней сковать, работая вместе. Надеялся, что когда-нибудь наша семья прославится на весь мир и наконец-то сможет войти в историю нашей страны. И, наконец, через несколько столетий, когда в моей бороде уже появилась седина, а по утрам начала болеть спина, я все же встретил эту женщину. Но оказалось, что она влюблена в молодого паренька, который не может выковать даже гвоздя. Что ж тут поделать? Горестно вздохнув, гном попытался дать плачущей девушке дельный и практичный совет. Может, вам стоит выйти замуж за брата нашего короля? Он самый лучший воин в нашем королевстве. Правда, он не сравнится по силе даже с вами. Да и своих жен у него уже с добрый десяток. Да и вряд ли он, ради вас, будет рисковать своей жизнью. Все же он кормилец семьи, а жен у него. Мда. Поняв, что разговор поворачивает куда-то не туда, гном поспешно заткнулся, а девушка разревелась еще громче. «Нечестно, несправедливо», — повторяла она. «Почему она всегда и во всем превосходит меня? Я пряталась от своих братьев и сестер в темных лабиринтах, а она всегда смотрела на них, как на жалких слабаков и недоумков. Я горжусь пещерами, которые самолично прорыла в твердой горной породе, а она вообще создала горы, в которых я поселилась. Я трясусь над каждым драгоценным камнем, наивно полагая, что моя сокровищница самая огромная в мире, а оказывается, что ее дерьмо куда ценнее, чем все мои сокровища вместе взятые. Я горжусь тем, что подчинила своей воле пришлый народ, сразившись с вашим героем, а она, без особых усилий, просто от нечего делать, создала свой собственный народ, которому нет числа. А еще, пока мне приходится выслушивать от вас проклятия и оскорбления в свой адрес, она купается в любви своих безмозглых чудищ. И вдобавок ко всему, за нее еще и готов отдать свою жизнь мужчина, которому ваш брат короля и в подметке не годится. Почему все так? Чем я хуже нее? Ну что за глупости вы сейчас говорите, госпожа? Забормотал гном. Вы еще молоды и у вас все еще впереди. Будут у вас и богатство, и женихи, и множество детей. И ворчим мы на вас не со зла, ведь вы спасли от разрушения нашу столицу. Как вас можно после этого не любить? В общем, поменьше думайте об этой женщине и живите своей собственной жизнью. И вот увидите, когда эта женщина станет беззубой старухой, она обязательно признается, что всю жизнь завидовала вам. Она бессмертна, выкрикнула плачущая девушка. Ну, тогда у вас есть целая гора времени, чтобы превзойти ее во всем. Например, она создала горные хребты, а вы создайте всего лишь одну гору, но из чистого золота. Она нашла себе одного сильного дурака, который даже молоток в своих руках никогда не держал. А вы найдите себе сразу двух мужчин, которые за день смогут построить вам замок из хрусталя. Кстати, госпожа, позвольте мне отметить тот факт, что вы уже превзошли эту женщину кое в чем. В чем же? Уже несколько успокоившись, заинтересованно спросила девушка. Вы намного красивее этой одноглазой ушастой уродины, сознанием дела отметил гном. Том 5, глава 17. Сколько монстров, столько и мнений. Во время боя с гигантским драконом много чего произошло. Например, пусть и случайно, но идею с катапультой одуванчику подала Лина. Когда девушка глядела на парящего в небе дракона, она озвучила свои мысли. До него мне никак не добраться. Разве что, только с помощью катапульты. И, разумеется, в этих словах не было заключено какого-то плана действий или смысла. Лина просто ляпнула то, что ей в голову пришло. Но у стоявшего рядом с девушкой одуванчика тут же загорелись глаза, и в его воображении уже возникла сцена, в которой он возвращается в родную деревню не только с избранницей богов в качестве жены, но и с драконьей головой. Кто после этого осмелится не признать его вождем? Ведь издревле так повелось, что древних гигантов убивали только герои, которые были вождями не просто какого-то отдельного села, а целых народов, объединенной орды. В общем, от такого хода мыслей у полуагра окончательно съехала крыша. И издав воинственный клич, этот взрослый ребенок помчался к ближайшей катапульте. «Стой!» – закричала ему вслед Лина, которая тут же поняла, что будет дальше. Вцепившись в бегущего полуагра мертвой хваткой, девушка попыталась выступить в роли якоря и остановить бегущего дурака. Но как может тщедушная девушка остановить движение танкера? «Если ты это сделаешь, я тебя возненавижу!» Пошла на отчаянный шаг Лина. «Зато я буду любить тебя всегда!» – пробасил одуванчик, уже добравшийся до катапульты. «Помоги мне!» Сказанные полуагром слова поразили девушку до глубины души. Причем, трудно было понять, что особенного было в этом признании, которое сказано в запале. Может быть, после своей озвученной угрозы, девушка ожидала какого-то скандала или даже пощечины, но не этих слов. В общем, так или иначе, но вместо того, чтобы придумывать новые способы остановить полуагра, Лина медленно отцепилась от него и задала вопрос, что нужно делать, и только будучи в полете одуванчик понял, какую глупость он совершил, но отступать уже было поздно, и ему пришлось идти до конца, тем более, что решимости было хоть отбавляй. Впрочем, как нам уже известно, в этом бою одуванчика поджидал весьма неприятный сюрприз, а если точнее, поведение гнома шокировало полуагра, и тут надо понять, что одуванчик, который и сам едва не разжег гражданскую войну, все же жил в неких тепличных условиях. Ведь его старый вождь, а речь здесь идет про хитрого полуэрка, смог добиться мира со всеми соседними племенами. И только старшие поколения помнят те времена, когда в их родную деревню могла вломиться ватага из соседнего села и перебить всех, кто не успел убежать или спрятаться. Причем, пару дней назад, ты мог гулять с этими громилами на одном празднике и даже сражаться бок о бок против общего врага. А причину нападения на твой дом, эти громилы могут объяснить всего лишь парой слов. Скучно было, но для одуванчика все это казалось немыслимым. Он жил в своем, каком-то выдуманном мире, который вращался лишь вокруг его желания стать вождем. И даже урок, который преподала ему Блеция, не сильно-то и повлиял на его мировоззрение. Впрочем, вряд ли мы имеем право осуждать полуагра, ведь почти каждый из нас живет в подобной иллюзии. Не верите? Ну, тогда скажите, а сталкивались ли вы когда-нибудь с такими фразами, как «сейчас же другие времена» или «сейчас мышление людей совсем другое, чем в далеком средневековье»? Наверняка, сталкивались. Проблема в том, что если вы согласны с этими фразами, то давайте обсудим вопрос, когда же отменят эту систему пресловутых префектур и дадут регионам Японии право самостоятельно решать, хотят ли они быть в едином государстве или же нет, ведь чего нам бояться, сейчас же не феодальное средневековье, а судя по всевозможным социологическим опросам, мы отождествляем себя с единой, целостной нацией, так что гражданская война в Японии, в современных условиях, немыслимо и невозможно, этого даже в самом безумном кошмаре невозможно представить, вот только оказывается, что о данной теме нельзя даже и заикаться, и упаси вас боги, если вы засомневаетесь в подлинности результатов опросов, или же у кого-то еще остались иллюзии о свободе слова, о другом мышлении и о других временах, приблизительно в такой же иллюзии жил полуагр, жил он в полной уверенности в том, что в его дом никогда не ворвутся чем-то обозленные соседи, мало того, одуванчика никогда и никто не предавал, и даже хитрый полуарк не стал плести коварных интриг, а в открытую бросил одуванчику вызов на честный поединок. Правда, этот хитрец подставил под удар своего недавно обретенного сына, но это уже мелкие детали, и только в момент встречи с этим гномом к одуванчику пришло осознание того, что жизнь устроена как-то иначе. Также можно одной строкой упомянуть и о том, что падающего одуванчика на лету подхватило огромное множество зеленых светлячков, и он, с относительным комфортом, опустился на землю. Вот только вместо того, чтобы после приземления спешно убраться куда подальше, бедняга еще долго смотрел на парящего в небесах дракона. Точнее, перед глазами полуагра все еще был коварный гном, который так подло отнял у него победу. Что же до Блеции, то эта женщина не стала делать попыток докричаться до шокированного гиганта. Вместо этого она обратилась к Сильвии за помощью еще раз, и одуванчика накрыл зеленый туман, надежно защитивший полуагра от брызг токсичной драконьей крови и при этом не причиняющий ему вреда. А вот почему туман не исчез сразу же после того, как улетел поверженный дракон, то тут надо спрашивать саму Сильвию, так как Блецию такие мелочи уже не интересовали, ведь помимо одуванчика, женщина пыталась успокоить тысячи своих детей, которых глупый дракон разметал по всей округе, просто ради шутки. И стоит ли говорить о том, что здесь не обошлось без раненых, убитых и просто свихнувшихся от ужаса. А вновь организовать паникующих монстров хоть какое-то подобие отрядов, могла лишь Блеция. Внимание женщины требовали и паникующие эльфы. Ведь Джейн Грин просто физически не могла быть везде и всюду. А на герцогиню, которой было искренне плевать на то, что там вопят безродные тараканы, полагаться не стоило изначально. Кроме того, паниковали не только горожане, но и жители окрестных деревень. Ведь именно на крыше их домов, средь бела дня, попадали обезумевшие от ужаса монстры. И хорошо, если это была какая-нибудь мелкая лисица, а не жук-переросток. Еще внимание Блеции привлек подросток, который издали наблюдал за ходом боя с открытым ртом. Этим подростком была Кей. Девчонка с искренним восхищением наблюдала за эпичным полетом повелителя монстров. Дав волю эмоциям, она даже восторженно заверещала и запрыгала на месте, когда гигантский дракон был сокрушен одним ударом. Причем, в самих девичьих эмоциях не было ничего нового. Блеция по-прежнему видела в фантазиях девчонки остроухого красавца. Но кое-что женщину смутило. Это было весьма простое и понятное требование. Добей его. И, конечно же, девчонка требовала это сделать от повелителя монстров в отношении поверженного дракона. «Ты так жаждешь смерти этого дракона?» Вдруг раздался в голове девчонки женский голос, от которого та непроизвольно вздрогнула. «Нет», — несколько смущенно ответила Кей. «Просто о смерти дракона сложат легенды. А если...» Тут Кей смущенно замолчала, ибо сказать следующую часть фразы о своем кумире она искренне не могла. И тогда за Кей эту фразу закончила Блеция. «А если он сейчас отпустит дракона, то позднее, в тех же легендах, его назовут неудачником или трусом?» «Да», — тихо пробормотала девчонка. «Либо ты убиваешь своего врага, либо ты неудачник и трус. Третьего варианта не дано», — поняла ход мыслей девчонки Блеция. «Но что если этот дракон, моя старая знакомая, и то, что ты сейчас видишь, всего лишь дружеский поединок, но это полноценное сражение», — упрямо возразил Блеций подросток. «Я же видела, как дракон собирался сжечь город на полном серьезе, а он, по-настоящему, рисковал своей жизнью, чтобы остановить это чудище». «Хмм», — всерьез задумалась Блеция над словами Кей. «А я вот сейчас вижу, что у тебя появилась новая подруга, и она уже успела поведать тебе свою версию произошедших событий. Так что мне сейчас интересно услышать твое мнение об ее рассказе. Виновна ли покровительница в том, что сейчас происходит с твоей страной, или же она стала жертвой обстоятельств?» Вопрос Блеции о новой подруге заставил Кей еще раз вздрогнуть, но в то же время, а на что эта девчонка надеялась? Неужели на то, что знакомство с бывшей покровительницей останется в тайне от женщины, для которой вообще не существуют такие понятия, как тайные секреты? «Она лжет», — после секундных колебаний ответила Кей. «В отсутствии короля, королевская гвардия подчиняется только ей, а это значит, что моих родителей ни за что бы не убили без ее личного приказа. Этот закон был издан после того, как она прогнала первого короля монстра с наших земель, и этот закон является одним из основных в нашем государстве. А еще вполне очевидно, что если ей подчиняется королевская гвардия, то это значит, что она и правит нашей страной в отсутствии короля. Но несет ли она ответственность за смерть твоего дедушки и начало гражданской войны?» — уточнила свой вопрос Блеция. «Она должна была остановить эту войну», — выкрикнула Кей, не пожелав отвечать на первую часть заданного вопроса. «Ей была дана такая власть. Она была обязана не допустить кровопролития. Но она принялась убивать мою семью. Власть-то ей была дана», — согласилась с девчонкой Блеция. «Но эта женщина посчитала, что не имеет никакого права распоряжаться судьбой твоего народа. И вместо того, чтобы стать временным правителем твоего государства, она всего лишь морально поддержала одну из сторон конфликта. Тем самым она позволила эльфам самим вершить будущее своей страны. Кроме того, мне интересен ответ на вопрос, а с чего она вообще должна быть обязанной сажать вас всех за один стол переговоров? Разве она давала свое согласие, когда издавался упомянутый тобой закон? Или же ты не обратила никакого внимания на ее фразу о том, что ее подписи нет ни на одном документе? Но когда всем стало ясно, что эта война может привести твой народ к полному краху, покровительница все же воспользовалась своей властью и стала отдавать приказы королевской гвардии. И тут она нисколько не кривила душой, когда заявила, что остановила войну. Но тысячи жизней были спасены ценой убийства твоих родителей. И тут весь вопрос в том, а почему она не имела права сделать такой выбор? Тем более, что никаких возражений со стороны брата твоего деда не последовало. Не совсем поняв, о чем говорит Блеция, а потому и не имея никакой возможности возразить этой женщине, Кей обиженно засопела. Девчонка поняла, что с ней сейчас спорит, но она не знала, как возразить Блеции. «У тебя есть свое мнение о том, как должна была поступить покровительница?» — попыталась разъяснить суть этого разговора Блеция. «Сама же покровительница рассказала тебе о своем собственном видении произошедших событий, и вряд ли хоть один историк сможет сделать однозначный вывод о том, кто здесь был прав, а кто виноват. А прямо сейчас ты видишь, как огромный дракон пытается сжечь этот город и меня, и как он рискует своей жизнью, спасая всех нас. Это твое видение того, что сейчас происходит прямо на твоих глазах, а я же сейчас смотрю лишь на то, как глупая девчонка пытается сжечь тело твоей тетки. Сожжение этого тела будет являться символом ее победы надо мной, хотя, лично я от этого никак не пострадаю, возможно даже, что со временем я восстановлю тело твоей тетки. Что же до этого города, то какую ценность он вообще представляет для этого дракона? Кто для него все эти эльфы, которые живут в этом городе? Назови мне хоть одну причину, по которой этот дракон должен с эльфов пылинки сдувать. Так что, с моей точки зрения, это всего лишь глупая выходка моей старой знакомой, и никакой эпичности в происходящем сейчас нет. Этой дуре просто следует отвесить хороший подзатыльник, что он сейчас и сделал. Но он ведь все равно рискует своей жизнью. Попыталась хоть как-то защитить свою точку зрения Кей. «Это только твое личное мнение», — ответила Блеция. «Оно основано на твоих суждениях о том, что ни одному смертному не дано победить этого дракона, а он даже и не воспринимает своего противника всерьез, считая, что сможет управиться с этим чудищем и обычным кулаком. И, наверняка, у него есть свое видение происходящих событий, так что и ты никогда не торопись делать однозначные выводы. Вполне возможно, что в легендах о произошедшем сегодня событии будет говориться совсем о другом». Том 5, глава 18. Жизнь в эпоху перемен. За эпичным боем с драконом наблюдало и еще несколько женщин. Прежде всего, это была герцогиня, которая всю жизнь мечтала стать единоличным и полновластным правителем своей страны. И, разумеется, она никогда и ни с кем не жаждала делиться своей властью. Собственно, это и подразумевают слова «единоличный» и «полновластный». Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью говорить о том, что муж герцогини отравился чуточку раньше, чем планировала эта женщина, когда она выходила за него замуж. Следовательно, и гражданская война не входила в планы будущей королевы эльфов. Но по итогу всех этих незапланированных событий, герцогине пришлось поклониться в ноги Блеции. Впрочем, сама герцогиня не считала себя марионеткой матери монстров. Простая истина о том, что если у существа есть кровь, то значит оно смертно, не давала женщине покоя. К тому же, герцогиня слишком долго жила в том временном отрезке, когда Блеция вообще не имела никакой власти над эльфами. Ведь если вспомнить историю, то Блеция лишь тысячелетиями бессильно наблюдала за тем, как эльфы выкачивают ману из ее родного мира. Мать монстров не могла не только выйти из своего леса, но и даже хоть как-то повлиять на эльфов, которые были надежно защищены от ее способностей, и до недавнего времени не было никаких предпосылок к переменам, то есть не было каких-то таинственных предзнаменований, предсказаний или же научных диаграмм. Но, тем не менее, мир полностью изменился буквально за несколько месяцев. Блеция все же покинула свой лес и заполучила власть над эльфами. Магия самих же эльфов практически исчезла, а лесные духи, которые еще остались в мире монстров, стали почти бесполезными. Так что и от грозной герцогини, которая повелевала магией огня, не осталось и следа. Но одно дело видеть все эти перемены, и даже стараться хоть как-то приспособить под них свою жизнь. И совсем другое дело смириться с тем, что эти перемены пришли навсегда. Так что, подстраиваясь под обстоятельства, герцогиня так и не смогла смириться с мыслью, что ее мечте не суждено осуществиться никогда. Возможно, именно поэтому герцогиня искренне верила в то, что терпеть капризы Блеции ей осталось недолго, что вскоре власть над королевством эльфов будет захвачена при помощи монстров, и тогда герцогиня найдет способ изгнать Блецию и всех ее приспешников. А ведь тут еще стоит упомянуть и о том, что герцогиня с рождения воспитывалась в ненависти к монстрам. Все священные книги, написанные чуть ли не под диктовку верховной богини, внушали эльфам простую мысль: монстры — это гнусные твари, и благородный народ не должны иметь с ними ничего общего. И даже странная тяга сказочной принцессы к первому королю монстров объяснялась чем угодно, но только не детской любовью, возможно, той самой любовью, которой сейчас была больна Кей, так что, даже прекрасно зная о том, что Блеция читает каждую ее мысль, герцогиня упрямо строила планы по убийству всей верхушки армии монстров. И эти коварные замыслы дарили герцогине хоть какую-то иллюзию свободы. Они давали этой женщине надежду на светлое будущее, которое заключалось в следующем: однажды весь этот кошмар закончится, и она станет настоящей королевой, которая смогла избавиться от всех своих врагов. Но не стоит делать поспешные выводы и обвинять герцогиню в глупости. Прежде всего, скажите, а часто ли вам приходится слышать от своих знакомых такую фразу: «Ну, когда это еще случится?» Или как часто вы сами говорили своим знакомым эту фразу? Думаю, что смысл этой фразы объяснять не надо. Все мы, в той или иной степени, боимся перемен, которые разобьют вдребезги нашу привычную жизнь. Хотя никто из нас и не отрицает наступление этих самых перемен, скажем, через несколько десятилетий, или даже через миллионы лет. А теперь представьте самое невероятное. Однажды утром вы встаете с кровати и обнаруживаете, что вновь наступила эра динозавров, или же эра других сказочных существ. Разве такая эра не может наступить в теории? Конечно же, может, но через миллионы лет и при целом ряде условий. Однако, каким-то непостижимым образом, эта эра наступила всего лишь за одну ночь. И что вы будете делать в такой ситуации? Возьмете в руки оружие и тут же, без лишних вопросов, покинете свой дом, начав борьбу за выживание, или же забаррикадируетесь и будете ждать, когда все закончится само собой? Вот и герцогиня всего лишь безучастно смотрела на древнего дракона, парящего в небесах, на магию, которая была выше ее понимания, и на мрачного супергероя, сила которого не поддавалась описанию. Всего лишь несколько месяцев назад в ее мире всего этого не существовало, и женщина отказывалась верить в то, что все это происходит сейчас в реальности. Она упрямо ожидала, когда весь этот кошмар закончится сам собой. Вот только такое поведение – это не самый лучший вариант, и в какой бы дальний угол вы ни забились, реальность все равно отыщет вас.